3. Ночью в областном центре кипела работа. Начальники различных ведомств спешили доложить в Москву о чрезвычайном происшествии и запросить инструкции для дальнейших действий. Первым до столичного руководства дозвонился начальник областного управления КГБ. Куратор направления внимательно выслушал его и сказал: «Задумка разом опрокинуть всю милицейскую верхушку области неплохая, но палка, как известно, о двух концах. Кто должен осуществлять надзор за иностранцами? Мы. Давай не будем спешить и понаблюдаем, как будут развиваться события. Пусть милиция землю роет, раскрывает преступления. Это, в конце концов, их обязанность, не наша. Раскроют преступления — хорошо. Нет, тоже неплохо. Будет с чем к Федорчуку идти. Но в любом случае, информация о насильственной смерти иностранца не должна распространиться по городу. Официальная причина его смерти — инфаркт». При докладе в Москву генерал Безруков подстраховался дважды. По обычному телефону он звонить не стал. На связь с руководством вышел по каналам высокочастотной засекреченной связи. Сообщать куратору областного управления генерал не стал, а напрямую обратился к его начальнику, высокопоставленному сотруднику центрального аппарата МВД, с которым был знаком лично. Собеседник генерала считался человеком Щелокова, то есть ему можно было доверять. С вновь назначенным куратором области Безруков откровенничать бы не стал, себе дороже. Новые назначенцы в центральном аппарате были или лично подобраны министром Федорчуком, или являлись кадровыми сотрудниками КГБ, временно прикомандированными в Министерство внутренних дел для наведения порядка. Волк в овечьей шкуре всегда останется волком. Чекист чекистом, а им, доблестным наследникам Железного Феликса, Безруков не доверял. Даже соседу, начальнику областного управления КГБ, не верил, хотя на заседаниях бюро обкома они сидели рядом, иногда обменивались безобидными шуточками по поводу выступающего. Всякий раз, когда Безруков встречал соседа, его подмывало спросить: «Ну как, много на меня компромата насобирал?» Человек с камнем за пазухой не может быть другом, даже если он улыбается тебе и говорит о деловом взаимодействии, подумал Безруков, рассматривая бетонные стены бункера правительственной связи. Наконец телефон ответил. Собеседник выслушал генерала, пообещал ответить через пару часов после консультации с управлением международных дел. В ожидании звонка Безруков выпил бесчетное количество чашек кофе, выкурил полпачки сигарет, пришел в дурное расположение духа. «Я тут сижу, звонка жду, а Шаргунов уже поужинал и спать лег. Так не пойдет», — решил генерал и вызвал начальника милиции центрального района. Шаргунов в эту ночь спать еще не ложился. Вызов на пункт связи застал его на рабочем месте. Через 20 минут он был у генерала. «Еще раз доброй ночи», — вышел на связь московский босс. «Ты хорошо осведомлен об обстановке в Республике Конго?» «Конечно», — полным издевки голосом ответил Безруков. «Каждый день конголезские газеты читаю. За новостями молодой развивающейся республики слежу». Человек на другом конце провода на сарказм внимания не обратил. «Слушай краткий расклад», — сказал он. «В 1979 году в Конго в результате внутрипартийного переворота пришел к власти Денис Ассунгессо, большой друг нашей страны, марксист, стойкий сторонник строительства социализма. Его жесткие методы руководства не всем нравятся. В партии началось брожение, но явной оппозиции пока нет. Подожди, в справку гляну. О, вот оно. Правящей и единственной партией в Конго является Конголезская партия труда. Партию возглавляет Денис Сассунгессо. Вторым секретарем столичной партийной организации является Франсуа Пуантье, отец покойного Жан-Пьера Пуантье. Сейчас Пуантье-старший мутит воду, хочет изменить состав ЦК партии. Сассунгессо давно бы ему голову свернул, но опасается международной реакции на продолжение репрессий. Теперь давай посмотрим на события в Сибири с африканской колокольни. Влиятельный партийный чиновник посылает сына учиться в СССР, оплот прогрессивного человечества. Сына убивают. Если ты найдешь преступника, то смерть Жан-Пьера Пуантье — это обычное преступление, не имеющее под собой политической подоплеки. В любом государстве совершаются преступления, даже в нашем. Но если преступник не будет установлен и привлечен к суду, то отец покойного и стоящие за ним силы могут расценить это как заказное убийство, происки Сассунгессо. Чуешь, чем пахнет? Грянет международный скандал. Сассунгессо, чтобы отвести от себя подозрения, потребует привлечь к ответственности лиц, позволивших преступникам остаться безнаказанными. Дядя Федя воспользуется этим и с нас головы поснимает. Выбор у тебя невелик. Или ты в течение суток найдешь убийцу, или студент умер от инфаркта. Мне завтра что начальнику главного управления докладывать?» «Умер от инфаркта». «Учти, все связанные с его смертью документы должны быть в полном порядке. В заключении судебно-медицинской экспертизы должно быть подробно описано повреждение сердца и все такое». «Как я заставлю Кишиневского изменить заключение? Я ему не начальник». «Поговори, объясни международную обстановку». «Я-то поговорю, только если он не дурак, то пошлет меня куда подальше. В случае что, ему за подделку заключения под суд идти. И никакие отговорки про конголезские дела не помогут». «Я сказал, а ты делай». Голос собеседника вдруг стал жестким, как сталь. «Поработай с партийными органами, объясни ситуацию. Я тебе помочь ничем не смогу. Завтра. Запомни, завтра мы проинформируем конголезское консульство о смерти гражданина Республики Конго. Действуй. У тебя в запасе почти сутки. За это время можно горы свернуть, любое заключение переделать». Генерал положил трубку и с досады сплюнул на бетонный пол. «Мать его! Понагнали иностранцев в Сибирь, а нам потом расхлёбывай!» Шаргунов засмеялся. Безруков с недоумением посмотрел на коллегу. «Что с тобой, нервы сдали? Крыша от перенапряжения поехала?» «Нет, товарищ генерал, я вот о чем подумал. У нас неизвестно кто и не понять, за что убил африканца, и тут же пыль до потолка, ЧП, в Москву докладывать. Интересно, если в Америке негра убьют, кто-нибудь это заметит, кроме патрульных полицейских? Приедет конголезец в Нью-Йорк, его местные мафиози прихлопнут, и что? В Вашингтоне по этому поводу чиновники спать не будут? ФБР на ноги поднимут, ЦРУ подключат? Оставь лирику при себе, нам надо выработать план, как выкручиваться будем. Поехали в управление, посидим, подумаем». Под утро Шаргунов и генерал допили бутылку коньяка, набили доверху окурками пепельницу и разработали многоходовый план. С началом рабочего дня приступили к действию. Около 10 часов утра Безрукова принял второй секретарь обкома партии Мерзликин. Выслушав генерала, он воскликнул: «Конечно, поможем. О бездействии не может быть и речи. Убийство африканского студента ляжет на нас несмываемым пятном. Дойдет до ЦК партии, до международного отдела. Жди комиссию с проверкой. Комиссии, как известно, приезжают с одной целью – выявить недостатки и наказать виновных. За Кишиневского, товарищ генерал, не беспокойтесь, я поговорю с ним. Но есть один вопрос, который нам необходимо обсудить. Представим чисто гипотетически, что убийство студента – это дело рук Сасун Гисо. Напрямую по конкуренту он ударить не может, вот и решил выбить у Пуантье почву из-под ног через убийство сына. Как вам такой вариант? Приехали наемники из Конго и ликвидировали Пуантье-младшего». «Кого в СССР пошлёт Сасун Гисо? Негров, что ли?» «Не надо утрировать. Что, в Конго европейцев не осталось?» «Республика Конго — франкоязычная страна», — напомнил генерал. «Что вы мне постоянно какие-то препоны ставите?» — возмутился Мерзликин. «То негры, то французы. Предположим, Сасун Гисо обратился с деликатной просьбой к руководству Ливии или Алжира. В Москве полно студентов из арабских стран. Прогуляют пару дней, никто не заметит. Как вам такой вариант? Что мы будем делать при самом неблагоприятном развитии событий?» «На случай разоблачения неверно поставленного диагноза у нас есть запасной план. В первом варианте студент умер от инфаркта. Во втором варианте мы с целью разоблачения преступников умышленно сфальсифицировали диагноз. По моему указанию, начальник центрального РОВД Шаргунов заведет дело оперативной разработки, одним из пунктов, в котором как раз и будет обнародование фальшивого диагноза. То есть заключений судебно-медицинской экспертизы будет два. В одном смерть Пуантье наступила по естественным причинам, во втором – от удара электротоком. Второй вариант предусматривает убийство по бытовым мотивам. Любые попытки придать этому делу политическую окраску натолкнутся на куклу Вуду. Согласитесь, не могут марксисты проводить межфракционные разборки с помощью колдовства и магии». «Генерал!» От возмущения Мерзликин пропустил обращение товарищ. «Выбирайте выражение. Что значит разборки? Что за подзаборный жаргон? Марксисты по определению не могут проводить разборки. Между партийными фракциями может быть дискуссия, внутрипартийная борьба, неправильное понимание основ марксизма, но ни в коем случае не разборки. Куда ваш начальник политотдела смотрит? Пригласите его ко мне. Я объясню ему разницу между яблоком и червяком в яблоке». «Прошу прощения. Это я оговорился, а начальник политотдела...» «Политотдел — это орган партии», — жестко прервал генерала Мерзликин. Нечего выгораживать бездельников в полковничьих погонах. Товарищ Мерзликин, я... Вы о чем-то решили со мной поспорить? Угрожающим тоном спросил коммунист номер два в области. «Работайте, товарищ генерал, и в партийные дела не вмешивайтесь. О Кишиневском не беспокойтесь, я сегодня же переговорю с ним. Если не поймет, заупрямится, то положит партбилет на стол и пойдет искать новую работу. На его место много желающих». Генерал Безруков вышел из обкома, постоял минуту на крыльце, посмотрел, как сквозь тучу в мартовском небе пробивается солнце. «Пришла зима, настанет лето. Спасибо партии за это. Шаг влево, шаг вправо. Конвой стреляет без предупреждения. Политотдел — это орган партии. Только партия знает, что правильно, а что ложно. Конголезские марксисты могут расстреливать соратников по партии, а разборки проводить никогда не станут. Разборки — это не марксистский метод. Маркс на подзаборном жаргоне не выражался. Ему некогда было. Он о счастье человечества мечтал. Приехав в управление, генерал позвонил Шаргунову. «Действуй». Вечером Шаргунов приехал в морг. Поклевский, как и начальник РОВД, дома еще не был. «Мастерски вы руки Кишиневскому выкрутили», — вместо приветствия сказал Самуил. «Все это здорово. Идея с оперативной игрой оригинальна и правдоподобна. Но есть подводные камни, которые могут обрушить всю конструкцию. Итак, как я понял, у нас будет два заключения судебно-медицинской экспертизы. Первым вступает в действие инфаркт». «Самуил!» С места завелся Шаргунов. «Мы с тобой не первый год друг друга знаем, и я не буду темнить, не договаривать. Я расскажу тебе то, о чем не стал говорить Безруков в обкоме партии. Если вариант с инфарктом прокатит, то он устроит всех. И здесь, и в Москве. В противном случае я должен немедленно назвать подозреваемого в убийстве. Немедленно, понимаешь? Я должен сейчас, сию секунду, знать, кто убил Пуантье. Я этого не знаю и не представляю, с какого конца заходить. Для раскрытия убийства нужно поработать с иностранными студентами, с соседями Пуантье по общежитию, с его одногруппниками, а этого делать нельзя. Обком запретил задавать иностранным студентам вопросы, которые могут задеть их национальные или расовые чувства. Мало того, если мы не можем официально объявить, что Пуантье убили, то и спрашивать-то нам иностранцев не о чем. Любой вопрос вызовет подозрение. Если он сам умер, то какая разница, были у него враги или нет? Понимаешь, в чем суть? Второе заключение экспертизы мы пустим в ход только в самом крайнем случае, когда нас к стенке припрут. До этого момента мы даже дело уголовного возбуждать не будем. Если с этим студентом связаны какие-то политические игры в Конго, то нафига нам-то эта политика? Мы-то здесь при чем? Самый верный путь — спустить его смерть на тормозах. С убийцей потом разберемся. Найдем ключик, как нам к иностранцам подобраться, и поймем, кому его смерть была выгодна. «Даже я, еврей, знаю, что торопливость — это грех. Я же не спрашивал, зачем такая сложная комбинация с двумя заключениями экспертизы. Я совсем о другом хотел поговорить. Представьте, тело студента прибыло на родину. Его папаша говорит, проверьте, на месте сердце или нет. Может такое быть? Может. Мы же не знаем африканских обычаев. Далее. Его отец может засомневаться в диагнозе и прикажет местным патологоанатомам проверить, был у сына инфаркт или нет. Любой судебно-медицинский эксперт, едва взглянув на сердце, скажет: «Нас обманули. Жан-Пьер умер от удара электрическим током». Все, финита ля комедия. Сушите весла, заполучайте международный скандал. Чтобы этого не произошло, нам надо подменить сердце. Вот о чем я хотел поговорить». «Они не заметят подмены?» — засомневался Шаргунов. «И у чернокожих, и у европейцев кровь одинакового цвета, красная. Сердце европейца ничем не отличается от сердца африканца. Что касается возрастных изменений, то пока тело дойдет до Африки, пока то да сё. Короче, мне нужно сердце человека, умершего от инфаркта. Чем моложе будет этот человек, тем лучше». В тот же день Шаргунов поговорил с генералом. Безруков незамедлительно дал указание начальникам органов внутренних дел области лично отслеживать в территориальных больницах все случаи смерти от болезней сердца. За покойником ехать далеко не пришлось. Дело случая, везение, удача. 17 марта в областной больнице от инфаркта скоропостижно скончался 45-летний мужчина. Его тело по указанию Кишиневского было доставлено для исследования в областное бюро судебно-медицинских экспертиз. Поклевский собственноручно произвел вскрытие. Сердце русского мужика он вложил в грудную клетку африканца, а сердце Пуантье отправил в холодильник дожидаться лучших времен. Родственникам сибиряка выдали тело не в полной комплектации, но они этого не заметили. Пока в Сибири кипела работа, в Москве шла бюрократическая переписка. Международный отдел МВД СССР по согласованию с Министерством здравоохранения СССР проинформировал Министерство иностранных дел СССР, что 13 марта 1983 года в Сибири скоропостижно скончался от инфаркта миокарда 28-летний Жан-Пьер Пуантье, гражданин Республики Конго, обучавшийся по разнарядке Министерства среднего и высшего образования СССР в пищевом техникуме на бухгалтера. Да-да, этот почти двухметровый громила должен был вернуться на родину бухгалтером, а не дипломированным бригадиром портовых грузчиков. МИД СССР проинформировал о случившемся консульство Конго. С глубоким прискорбием сообщаем. Консул Республики Конго переправил информацию в МИД Конго. Министр иностранных дел Конго сообщил о гибели сына второму секретарю Браззавильской городской партийной организации Франсуа Пуантье. Отец пожелал похоронить сына на родине. Бюрократический механизм завертелся в обратную сторону. В тот день, когда в консульстве Конго переводили на русский язык просьбу о доставке тела в Африку, Поклевский вложил в грудь африканца новое сердце. Еще через 5 дней тело Жан-Пьера Пуантье достали из холодильника в морге, запаяли в цинковый гроб и отправили в почтово-багажном вагоне в Москву, так как прямого авиасообщения между столицей СССР и Браззавилем не было. Гроб с телом Пуантье отправился к месту последнего упокоения кружным путем. Вначале в Ленинград, а оттуда на попутном сухогрузе в Африку. В Браззавиль гроб прибыл только в середине мая. Морской путь через западное побережье Африки с заходом в порты назначения занимал много времени. В ночь с четверга на пятницу, когда вроде бы все улеглось, Шаргунову снились кошмары. Его душила гигантская кукла Вуду. Проснувшись в холодном поту, он прошел на кухню, выпил стакан холодной воды, посмотрел на холодильник, подумал и налил стопку ледяной водки. Для успокоения нервов, для сна. Водка подействовала благотворно, и Шаргунов безмятежно уснул. Утром он понял, с какого конца надо заходить. «Лаптев», — сказал он жене, — «вот кто откроет мне дверь в общежитие с иностранцами».